«Да нет, это я просто... Извините, все распишу, как прикажете. Только сначала наденьте мне плавки и штаны, а то неудобно и холодно». «Это рискованно. Я это исполнить не могу, так как в радиусе действия твоих конечностей находиться не имею права. Попроси Светлану Сергеевну». «Пошел бы он куда подальше, стеснительный какой!» — возмутилась Светлана. «Ну, хоть плавки натяните!» «Перебьешься, гнида членистоногая!» Примеривая капроновый трусик, зло ответила Лютова. «Чтоб ты там все отморозил!» Вязала она его долго и старательно. К скамейке припутала аж на 4 петли. И я подумал, что она с удовольствием пробила бы в днище лодки дырку, чтобы только полюбоваться погружением субмарины вместе с ее капитаном. Пристроив ему на коленях книжку Федько, я спросил, готов ли он к диктанту. «Какому еще диктанту?» «Сейчас, во избежание неприятностей, ты будешь писать то, что я тебе продиктую. Приготовься, начнем. Гришаня, нас подставили, горим по-черному, мне вилы, десятка паленая, другая тачка крутого, верни или меня замочат. Все отдай этому мужику, Майкл». «Ну, вот и отлично», — одобрил я. «А теперь на другой странице напиши его точный адрес и поехали к пристани. Если на ней мало народу, то подождете меня там, а если толпа, то Лютик тебя еще немного покатает. Недолго, только до моего благополучного возвращения. А если такого не произойдет, то она либо тебя утопит, либо сдаст речникам. Тут уж, как говорится, на ее вкус. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я воспользуюсь москвичом твоего брата». Добротный дом Харитонова Гриши, окруженный высоким дощатым забором, стоял особняком от 2 десятков других, принадлежавших птицефабрике. Мне пришлось довольно долго колотить в пули непробиваемые ворота и слушать собачье негодование, прежде чем мне соизволил ответить простуженный и отвратный голос. «Че надо?» «Григория Харитонова». «Его нет, пошел на...» «Врешь, ты и есть Григорий Харитонов. У меня к тебе письмо от Майкла». «Что там еще за письмо?» В приоткрывшуюся калитку просунулась волосатая рабочая рука. «Давай его сюда!» «Открой дверь, болван! Посмотри, не на твоей ли тачке приехал!» «Что?» Распахивая настежь калитку, на меня выкатила уникально одиозная рожа. А впрочем, и моя была не лучше. Очевидно, Гриша был на 10 лет старше своего брата, а может, просто чрезмерное пристрастие к вину сделало его таким. Свинцово-багровая морда с крохотными и заплывшими глазками, отрицая шею, прочно сидела на тумбообразном туловище, покрытым длинной седой шерстью. Задранный курносый нос неправдоподобных размеров сильно напоминал свиной пятачок и как-то плавно переходил в круглое ротовое отверстие. Густая поросль, торчащая из ушей, была особенно заметна на фоне совершенно голого черепа. И теперь этот мастодонт тряс меня за грудки и требовал ответить, что случилось с его любимым Мишаней, обещая в случае летального исхода сей же минут выпустить из меня кишки. В конце концов, такое обращение мне порядком надоело, и я хлопнул ладонями по его растопыренным ушам. Да и хлопнул-то не сильно, но мне показалось, что его свинячьи глазки увеличились в 2 раза и сейчас выпрыгнут на меня. Заорал он так, что доселе тявкавшая собака замолчала, то ли от удивления, то ли от страха. «Ты чё?» — спросил он, приходя в себя. «Зачем бьёшься?» «Это тебе показалось, Гриша? Прочти лучше письмо, у меня мало времени. Да и у твоего братана его в обрез». «Это что, серьёзно?» Внимательно изучив депешу, просипел он. «Серьёзнее не бывает». «Шутит он!» Подумав, решил он немного поиграть. «Никаких машин! Я в глаза не видел! Он с пьяну, наверное, вам сболтнул!» «Это будет его последняя шутка!» Улыбнувшись, зловеще пообещал я и пошел к москвичу. «Ты куда?» Рванул он меня за плечо. «Не трожь! Это моя тачка!» «Была твоя, стала моя! Подвинься, Буров!» «Она тебе!» Занес он свой кулачище, который я чудом успел перехватить, и падая дернуть на себя. Он врюхался головой в дверцу своего же автомобиля. Откатив его бормочущую тушу в сторону, я сел за руль. «Бывай, Гришаня, а меня лучше не ищи, а то отправишься на небеса к Мишане». «Эй, ты, погоди, я думал, ты шутишь». «Нет, я парень серьезный». «Я это уже понял, все сделаю, как сказал Мишка. Только это, я, понимаешь, на девятке уже все номера перебил». «А где десятка?» Наливаясь яростью, прошипел я. «Она в порядке, я ее не трогал, хоть сейчас забирай». Торопливо успокоил мастодонт. «Только Мишаню не трожьте, молодой он еще, глупый». «Выгоняй сюда машину, да не забудь вернуть все вещи, что там находились. Мишаню своего любимого получишь только после того, как на девятке восстановишь ее родные номера. И поторопись, времени у тебя мало». «Ай, момент, только вы уж потом мой адрес забудьте, лады». «Я бы и сейчас в твой гадюшник не полез, сами виноваты. Откуда здесь можно позвонить в город?» «Только с птицефабрики, если разрешат». «Мне везде разрешат, пошевеливайся». В условленное место, километром ниже причала, я подъехал через час, прекрасно уложившись в регламент. Лодка с привязанным Мишаней дрейфовала в 200 метрах от берега, и на судне, как мне показалось, царила дисциплина и послушание. Заметив свою машину, Светлана отсемафорила полный порядок и, позабыв про все меры предосторожности, тут же протарахтела ко мне. «Ну что там, Константин Иванович?» Спрыгивая на отмель и сияя, как начищенный котелок, еще издали спросила она. «Все в порядке?» «Для тебя, как видишь, а вот со мной хуже, но это потом. Попробуй дозвониться по своему сотовому до города. Мне позарез нужен один человек». «Бесполезно, я уже пыталась, ничего не получается». «Скверно, придется ехать». «Какая разница? Нам так и так нужно ехать домой. Куда денем этого ублюдка?» «Вот в нем-то вся проблема. Ничего не попишешь, нужно вести его с собой». «Еще чего не хватало. Если не хотите его утопить, так пусть катится к свиньям собачьим. Видеть его гнусную рожу не могу». «Пока его отпускать нельзя. Он может таких дров наломать, что место на острове нам покажется раем. Ты вот что, посиди пока здесь, покарауль лодку, а я вместе с ним смотаюсь до города и обратно. Вернусь часа через полтора». «Не хочу, мне противно, мне нужно ванну, да и зачем вам эта вонючая лодка?» «Для того, чтобы ты и я ночами спали спокойно. Я думаю, это стоит ванны». «Эй, вы!» Устав от долгого ожидания, подал голос Мишаня. «Ну, все же в порядке, развяжите меня, ведь вам вернули машины». «Заткнись, козел!» Отмахнулась Светлана. «Константин Иванович, а может быть, в город смотаюсь я, а вы пока за ним присмотрите. Честно говоря, я его боюсь. Мне показалось, что он задумал какую-то пакость. Вы не сомневайтесь, я ваше поручение выполню в точности. Конечно, если оно не сверхсложное». «Да нет, просто нужно во что бы ты ни стало найти одного человека и передать ему мою записку, а потом, если понадобится, привести его сюда». «Я вытащу его из-под земли». «А если вдруг он умер или в составе экспедиции отправился в Арктику, ты то же самое расскажешь моему тестю либо жене и покажешь им дорогу. Жду тебя через 2 часа. Только помни, если ты отнесешься к делу наплевательски, то мы с тобой можем здорово поссориться». Макс Ухов, сопровождаемый Лютовой, подъехал через 1.5 часа, когда мне уже порядком надоело нытье и скулеж Мишани. Злой как черт, и даже не сказав «здрасте», он легонько съездил Майкла дубинкой по хребту и профессионально заученно воскликнул. «Этот, что ли?» «Этот», — в той же тональности ответил я. «О, козел!» «Оставь его, Макс, он уже ручной». «Тогда в чем дело, Иваныч? Я плохо улавливаю твою мысль». «Дело в первой кошке». «Не врублюсь, изъясняйся доходчиво. Не забывай, с милиционером говоришь». «Ты знаешь, кто хозяйка этого малого?» Кивнул я на перепуганного Мишаню. «Серая собака ему хозяйка, а горный козел хозяин». «А ты знаешь, как зовут ту серую собаку и где она сейчас рыщет?» «В поисках доброго мужика с двухстволкой. А вот как ее зовут, не знаю». «Зовут ее Наталья Николаевна Федько, и рыщет она вон на том острове». «Что? Иваныч, ты не перебрал вчера вечером? А то, смотрю, рожа у тебя». «Нет, Максимилиан, вчера вечером я не выпил ни капельки, хотя и очень хотел. Да только Наталье Николаевне было не до того. Она была настолько увлечена переделкой моей физиономии, что это обстоятельство упустило из виду». «Я ничего не понимаю. То есть понимаю, что она откупилась, но как-то уж очень быстро, так не бывает. Прошло не больше 10 дней. Все очень просто. Ее подельники заявили, что под давлением следствия они оговорили свою знакомую и всю вину подняли на себя. Так она что же, тебя выследила и решила отомстить? Все намного сложнее. Завтра я тебе все подробно изложу. А теперь у нас просто нет времени. Ты что делаешь сегодня вечером и ночью? Охраняю один из объектов твоего тестя. Перебьется, пусть сам его охраняет. Я хотел тебя попросить об одной услуге. Счастливая Лютова подвезла меня к самому дому и нижайше просила завтра вечером отужинать с ней в каком-нибудь кабачке. Буркнув что-то неопределенное, я хлопнул дверцей и поплелся в подъезд. На мое счастье, дома никого не оказалось, и я прямым ходом залетел в ванну. Здесь мне довелось первый раз посмотреть на себя в зеркало, и никакой радости мое отражение мне не доставило. Хлыст Натальи поработал на славу. Вздутые багровые полосы покрывали всю рожу, а на сократовском лбу и правой щеке кожа вообще лопнула, и запекшаяся кровь смотрелась особенно устрашающе. Как уцелели глаза, мне оставалось только гадать и благословлять Всевышнего. Плюнув от досады и отвращения, я залез в горячую воду и вскоре уснул. Проснулся от того, что в дверь барабанил и ругался тесть. «Открой! Костя, немедленно открой! Ты что там умер? Что случилось? Костя, отзовись! Или я выломаю дверь!» «Как вам угодно, вставать я не буду!» Приходя в себя, откликнулся я. «Что с тобой случилось?» «Почему со мной должно что-то случиться? Все нормально?» «Ты посмотри, в чем ты пришел! В каком состоянии твоя одежда? Где ты болтался этой ночью? Милка мне всю плешь проела! Только не говори мне, что ничего не помнишь! Все равно не поверю!» «Ладно, выйду из ванны и все расскажу подробно. А вы пока что-нибудь организуйте. Я не ел со вчерашнего утра». Тесть расстарался до такой степени, что даже выставил на стол бутылку своего бережно хранимого крымского портвейна. «Ну, что там у тебя произошло?» И едва я сел за стол, с ухмылкой разглядывая мою многострадальную физиономию, спросил он. «Дайте хоть кусок проглотить. Я говорю вам вполне серьезно. У меня со вчерашнего утра во рту не было макового зернышка». «Ну ешь, ешь! Ты, наверное, портвей не будешь. Так я тебе водочки налью. Поехали!» «Да погодите же вы! Дайте проживать! Окосею ведь сразу! Как там у нас поживает Виктор Анатольевич Ищенко? Когда он думает выплачивать нам гонорар?» «Об этом я его спрашиваю. Чуть ли не каждый день. Но ответ его однообразен до безобразия. Он говорит, что расплатится сразу же после того, как прокуратура вернет его деньги в банк». «Врет, наверное. Хорошо устроился, на прокуратуру стрелки переводит, а может и не врет, но какое они имеют право вообще их забирать?» «Да черт их знает, а почему ты с этого начал разговор?» «Могу с другого, вы знаете, что Федько уже гуляет на свободе». «Не может такого быть!» — поперхнулся полковник своим портвейном. «Не может!» «Может, у нас теперь все возможно». «А ты уверен в своем заявлении? Где ты ее видел?» «Я провел в ее обществе 2 незабываемых дня». «И что же вы делали?» «Сначала она колотила палкой по морде меня, а потом я ее». «Не знаю, каких результатов добился ты, но ее налицо. Отличная работа. Я удивляюсь тому, что ты вообще ушел от нее живым». «Ушел, потому что мне у нее не понравилось. Камера, куда она меня поместила, вместе со Светланой Сергеевной Лютовой, оказалась сырой и холодной». «Да что ты говоришь? Я бы не отказался провести с ней на нарах часок-другой. Но почему и она оказалась предметом повышенного интереса Федько? И опять церковь? Их пути переплелись случайно? Или они знакомы давно? Рассказывай все по порядку». «Не могу. Я устал, опьянел и хочу спать». «Ну хоть в двух словах нарисуй, как ты туда попал и чего она от тебя добивалась?» «Господин Ефимов, там столько всего перепуталось, что в двух словах ничего не расскажешь. Завтра, когда я хоть немного соберусь мыслями, обещаю вам предоставить полный отчет. А пока мне бы хотелось поспать, потому что прошлой ночью я не сомкнул глаз, готовился к приезду Федько». «Врешь ты все! Наверное, потому и не спал, что рядом была такая вкусная баба». «Оставьте ваши гнусные инсинуации. Кажется, так она говорила. Да, Алексей Николаевич, чуть было не забыл. Мак сегодня на дежурство не выйдет». «Ты что, спятил?» Сразу отрезвел полковник. «Ты думаешь, что говоришь? Где он? Кем я его заменю? И вообще, кто тебе дал право совать нос в дела моего ЧОПа?» «Нужда заставила. А почему вы вдруг так разволновались? Вы же кем-то его подменяете, когда отряд поднимают по тревоге. Подмените и на этот раз. Тем более это в ваших личных шкурных интересах. Макс присматривает за Федько, а у нее награбленная валюта, которую, как я думаю, она припрятала до лучших времен. Почему я и поинтересовался, как там поживает господин Ищенко? Я вас убедил?» «Как тебе сказать?» — крякнул Ефимов, что-то обдумывая. «А тут и говорить нечего. Отправляйтесь на пост вместо Макса, а я ушел».